Глава 7. Семейная библиотека моего рода чудом уцелела в период упадка. Часть книг была повреждена еще во время пожара, часть безвозвратно утеряна, но сохранившееся собрание все еще впечатляло. Даже когда нам нечем было топить печи в промозглые зимние вечера, никто не допустил мысль пустить книги на растопку. Как-никак наследие нашей семьи, тем более часть особенно ценных экземпляров, была спрятана в подвале в скрытой комнате, и поэтому они по большей части уцелели. В юном возрасте, еще до отбытия в гимназию, я часто коротал здесь дни. Сестра знала, где искать меня в первую очередь, среди тяжелых фолиантов, хроник, записей о ритуалах и рейдовых отчетов. Будучи совсем еще ребенком, понимал я из написанного далеко не все, но оттого чтение менее увлекательным не становилось. Когда сегодняшним утром я решился вновь переступить порог библиотеки, ноздри защекотал уже знакомый с детства запах старой бумаги, дерево и горького миндаля. Едва уловимые нотки дыма в нем также присутствовали, а значит, даже спустя 12 лет он до сих пор не выветрился отсюда окончательно. Тоже память, как-никак, которую книжные полки ревностно сберегли. Мелкие частички пыли летали в воздухе, их подсвечивал солнечный свет, льющийся в библиотеку из центрального окна. Напротив же окна, на читательском столе из массива дуба возвышались несколько стопок книг. Я подошел к столу и окинул его внимательным взглядом. Теперь, помимо аккуратно сложенных дневников, заметил на нем несколько исписанных листов бумаги и перьевую ручку. Похоже, это Марк вел собственные записи в хронологическом порядке, отмечая прочитанную литературу. Пока что никаких упоминаний сестер, судя по этим заметкам, парень не обнаружил, зато почерк у него оказался очень даже неплохой. Учеба в семинарии все же принесла плоды. Может, помимо церковной службы, наказать нашему священнику проводить с Алисой уроки каллиграфии? Дешево и сердито как раз то, что нам сейчас нужно. Сомневаюсь, правда, что самой сестрице такие бессмысленные, по ее же мнению, занятия придутся по душе. Но грызть гранит науки никогда не поздно, даже в ее возрасте. Убедившись, что исследование понемногу продвигается, покинул библиотеку. И тут же чуть ли не нос к носу встретился с Катериной Витальной. «Ваше светлейшество, а я вас искала!» Каждый раз при взгляде на нашу экономку создавалось впечатление, что где-то в стенах поместья произошла катастрофа невиданных масштабов. Настолько беспокойной и суетливой женщина казалась вне зависимости от обстоятельств. И пусть со дня ареста Оболенского минуло всего 2 недели, пожалуй, эти 2 недели были здесь самыми спокойными с момента моего возвращения из столицы. «Что-то случилось?» — осведомился я у Катерины. «Паренек тот, евреичек, сын оценщика который», — затараторила та, — «прибыл и близ казармы вас дожидается. Я уж ему сказала, мол, пусть в дом пока проходит, да отдохнет с дороги. А он говорит, мол, на воздухе свежем его светлейшество дождется. Вот». «Ну, ничего серьезного, что и требовалось доказать. А видок такой, будто высшего демона воочию увидела. А увидала бы воочию меня». По гроб жизни молилась бы, чтоб явился ей вновь. Вышел Кайрос в коридор из теневой дымки, самодовольно улыбаясь. На горьком опыте уже убедился, что реплики, подобные этим, желательно просто игнорировать. Так я и поступил. «Это все?» — на всякий случай уточнил у экономки. «Разве что на кухне снова труба засорилась. Но благо на этот раз не разорвало ее. Девки быстро прочистили, так что обед будет подан по...» «Хорошо, Катерина Витальевна». Опустил руки на ее плечи, а после демонстративно вдохнул и медленно выдохнул. «Теперь можете присесть, почитать что-нибудь, отдохнуть. Или чем вы там еще занимаетесь в свободное время?» На полном серьезе призадумалась женщина. Дожидаться ответа я не стал. Сразу отправился на задний двор, чтобы встретить Натана и осведомиться, удалось ли ему исполнить мою просьбу. Кайрос тенью последовал за мной. В последнее время демон редко покидал чертоги моей души, хотя бы потому, что ничего интересного для него снаружи не происходило. Новый подъемник постепенно строился, благодаря одолженным уланских деньгам. Также укреплялся и облагораживался лагерь у преддверий бездны ради возможности выставлять посменный патруль и там. Повторение недавней истории не хотелось бы, так что совместно с Ковалевым мы приняли решение отныне охранять зону нашей ответственности, примыкающую к бреше. И да, людей на службе нам до сих пор катастрофически не хватало. Буквально на днях ряды бешеных псов пополнились вернувшимися с заказов наемниками. Теперь Виктор располагал 3 десятками тренированных и хорошо экипированных бойцов, но этого все равно было недостаточно. С другой стороны, все они на удивление спокойно восприняли перемену в, скажем так, своем статусе. Ну и, как мне кажется, тут Виктор правильно донес до них основной посыл — быть частью рода куда перспективнее, нежели жить от заказа до заказа. Жаль только, что даже замотивированные бойцы перед ордой тварей, которая со дня на день могла хлынуть на наши земли, и вовсе капля в море. «Догадываюсь, о чем вы там думы свои думаете с таким серьезным лицом», — поравнялся со мной Кайрос. «И, к счастью, мне как раз известен прекрасный способ, чтобы сбросить с ваших плеч груз накопившихся проблем. Временный, правда, способ, но оттого не менее эффективный». Клыкастая ухмылочка этого извращенца в который раз не предвещала ничего хорошего. Как облупленного его уже знала, потому решил действовать на опережение. «Нет». «Наследниками я пока что обзаводиться не собираюсь». «Но почему?» Переместился демон на несколько шагов вперед, перегородив тем самым дорогу, и скорчил такую скорбную физиономию, что мне она показалась скорее комичной. «И даже не пытайся разубедить меня. Невозмутимо прошел я сквозь Кайроса, ни на секунду не сбавив темп. Снова. Ты, помнится, обещал отложить этот разговор до более благополучных времен. Раздалось мне уже вслед. Разве же они не настали?» «Благополучнее некуда. Тебе так не кажется? Я же не говорю скреплять себя дурацкими обетами и быть с его мамашей до гробовой доски, как те святоши». «Когда придет время, ты, несомненно, узнаешь об этом первым». «Когда придет время, когда придет время», — передразнил он визгливым голосом. «Даже пришибленную на голову Аннушку было проще уломать на близость до свадьбы. А ведь она истеричка конченая, даже на смертном одре шарахалась от меня, как от чумы». Тут я остановился и медленно обернулся к Кайросу. Невеселая мысль вдруг пришла мне в голову. Посчитал нужным ее озвучить. «Моего отца ты уговаривал с тем же энтузиазмом?» «Ась!» — в моменте озадачился рогатый. «Мой отец. Не строй из себя идиота, Кайрос. Кому из вас двоих я в самом деле обязан появлению на свет? Точно так же еще до рождения Алисы промывал ему мозги изо дня в день, чтобы он наследником обзавелся. А быть может, и после рождения моей сестры, чтобы история с Анной не повторилась? Отвечай, раз уж напрямую спрашиваю. Сразу пойму, если снова юлить вздумаешь». Хрипло захихикал тот, глядя на меня из-под полуопущенных ресниц. «Странно, что мысль об этом посетила тебя только сейчас. Но поспешу разочаровать. Уговаривать мне Николая Павловича не пришлось. У него были свои причины заделать наследничков как можно скорее. По причине конфликта с Громовыми?» «И да, и нет», — уклончиво ответил тот с явным удовольствием, играя на моих нервах. «Я бы сказал, частично. И вовсе не из-за того конфликта, о котором ты думаешь. Просто иногда бывает так, что двое влиятельных мужчин влюбляются в одну и ту же женщину. Но одному из них она принадлежит по праву, а другому приходится смириться с таким положением вещей и, скрипя сердце, выбирать другую». «Что ты имеешь в виду?» «А разве интересно будет, если я поведаю столь увлекательную историю? От начала до конца. Подсказок и так уже более чем достаточно, чтобы додуматься самому. Дальше ищи сам, если так уж интересно. Играть с тобой по твоим же правилам у меня нет ни времени, ни желания», — сразу поставил его в известность, уже начиная терять терпение. «Тогда и дальше живи в неведении всего-то», — развел Кайрос руками, — «будто бы мне есть какое-то дело до того, что произошло поколением ранее. Кто с кем спал, а кто не спал. Живем-то мы здесь и сейчас. А здесь и сейчас ты в любой момент можешь откинуться, оставив меня без носителя. Вот что сейчас действительно важно». Проклятый демон, как же раздражает. «Эта женщина, о которой ты говоришь, случаем не почившая супруга Громова?» «Тепло, тепло», — подмахнул Кайрос рукой. «А двое влиятельных мужчин — сам Громов и мой отец?» «Ну вот, еще теплее. Ларчик-то просто открывается. Всего-то нужно немного подключить мозги. Намекаешь на то, что я или Алиса незаконно рожденный ребенок? От связи моего отца с... Вот теперь холоднее, — мотнул демон головой. Слишком банальный поворот сюжета, окажись один из вас бастардом, не думаешь? Нет, все куда проще. Николай был человеком чести, несмотря на свою запретную страсть. Еще варианты будут. Раз так, то я не понимаю, каким боком мы тут с Алисой вообще фигурируем. А как, по-твоему, поступает человек чести, когда желает оборвать отношения, обреченные на провал? Вступает в другие. Ой, как горячо! Вступает в другие, это верно, осклабился Кайрос. А еще поскорее заделывает себе наследничков, дабы окончательно сжечь все мосты. Всего один вопрос, а сколько же ответов он смог тебе дать? «Печальная история любви, завершившаяся мстительным ударом в спину», — драматично заломил он руки. «Ведь сколько бы мостов ты ни сжег! А любимая женщина никогда не отдаст свое сердце кому-то еще. Скорее, до конца дней своих будет припоминать, как же несчастна в браке с тобой. Какому же мужчине придется по душе выслушивать ее стенания изо дня в день? Не лучше ли явиться к сопернику с огнем и мечом, чтобы лично поставить в этой истории жирную точку?» «Ваше светлейшество», — окликнул меня женский голосок, — «с вами все хорошо?» Повернув голову, обнаружил Настасью, одну из кухонных девок, которая с неподдельным удивлением на лице взирала на меня из-за приоткрытой двери в помещение для слуг. Интересно, как же долго девушка стояла там и наблюдала за тем, как я молча таращусь в пустоту. Даже мысленный диалог с Кайросом мог привести к непониманию со стороны непосвященных. Задумался. «Бывает». Поспешил я отмахнуться от служанки и, развернувшись, снова взял курс к дверям на внутренний двор. А Кайрос тем временем уже и след простыл. Впрочем, ничего нового. Вдоволь успел мне нервы помотать, прежде чем скрыться с глаз долой и оставить в подвешенном состоянии. Но если подытожить слова распалившегося не на шутку демона, выходит, что не только проклятие послужило мотивом для Громова выступить против рода Морозовых в ту роковую ночь. Взаимные чувства моего отца и супруги Сергея Ивановича — еще одна причина возненавидеть нас всем сердцем. Глупая, эгоистичная, но все же причина. Как же иронично, что схожие чувства заставили теперь уже Ирину сбежать и разорвать все связи с семьей. Будто бы это было еще одно проклятие, никак не связанное с первым. Поместье рода Громовых. В то же время. Я обдумал твои слова. Пришлось, поскольку Болтины отмены помолвки остались крайне недовольны. Положение у них невысокое, тебе и самому это известно, но капля по капле камень точит. Мало ли, чем для нас может вылиться их недовольство. В долгосрочной перспективе. Тогда что же ты решил? С замиранием сердца осведомился Вадим у отца. Уголки рта молодого графа непроизвольно подрагивали в предвкушении. Трудно было совладать с эмоциями, когда история твоего рода пишется на твоих же глазах, собственной же рукой. Строчка за строчкой, строчка за строчкой. «Так уж вышло, что возраст невесты оказался им не принципиален», — вздохнул Сергей Иванович. «Мы вполне можем представить им Римму, раз уж Ирина...» Взгляд его метнулся к початой бутылке вина, стоящей на письменном столе. Но усилием воли он вновь перевел его на сына, раз уж с Ириной приключилось такое несчастье. «И это прекрасная новость, отец. К тому же ты верно согласишься со мной, что возраст Риммы давно уже располагает к браку. Как-то даже неприлично оставлять ее в девках ходить, если нам выдалась возможность отыскать ей достойного мужа. Создается впечатление, что тебе единственному не все равно на то, как мы выглядим в глазах наших соседей», — бесцветным голосом заявил Сергей Иванович. «В отличие от Александра, который в последнее время разочаровывает меня все сильнее». Вероятно, смерть Ирины так потрясла его, что он принял ее слишком близко к сердцу. Нисколько не изменившись в лице, вступился Вадим за брата. В конце концов, как наследник, он обязан заботиться о каждом из нас, как о самом себе. Уверен, скоро все образумится, и Александр найдет в себе силы совладать с этой скорбью. Ему просто нужно чуть больше времени. В дверь постучали. «Что ж, будем надеяться», — кивнул мужчина. «Можешь идти. Приму твои доводы к сведению, а пока нам с Александром предстоит серьезный разговор наедине». «Тогда не буду вас задерживать», — поклонился ему Вадим, сложив руки по швам, а затем бодрым шагом пересек кабинет и с улыбкой распахнул дверь перед лицом старшего. «Твоя очередь, дорогой братец. И ты уж не подставляй нас так сильно, как вчера в бездне», — полушепотом добавил он, пропуская того в кабинет. «Что это за командир, который меч в руках удержать не способен, правда ведь?» Даже после того, как дверь захлопнулась с той стороны, парень уходить не спешил. Вдоволь наслушался криков отца, устроившего Александру форменный разнос. Подобное между ними происходило впервые, что не могло не порадовать младшего. А если наследник теряет уважение и доверие в глазах главы рода, велики ли шансы на то, что очередь наследования самым неожиданным образом сместится? Иногда одно единственное решение способно привести к целой череде удачных обстоятельств, и теперь Вадим вполне мог назвать помолвку Ирины в числе таковых. Главное — не опускать руки и ясно видеть конечную цель. Ну а методы не так уж и важны. «Зачарованные болты основных аспектов и еще пара коробок ледяных сверху», — вручил мне Натан прямоугольный короб. «Все как и заказывали. Сторговался отец хорошо, так что основные по 10 рублей обойдутся, а ледяные по 15. Дешевле никак не сыщете». 70 рублей в сумме, значит. Оставалось надеяться, что ни один из этих болтов не будет потрачен попусту. «И еще кое-что интересное», — выудил парень из холщового мешка на телеге какой-то кожаный пояс с подсумком и продемонстрировал его со всех сторон. «Подумал, что вам может пригодиться, к тому же по хорошей скидке урвать удалось». «Что это?» — покосился я на ремень, параллельно передавая коробки подоспевшему ко мне гвардейцу. «Комплект метательных ножей, зачарованных. Можете прямо сейчас опробовать», — передали его мне, и я, недолго раздумывая, закрепил его на поясе. Всего 5 штук, но эти малышки способны пропускать через себя энергию, как проводник, и возвращаться в руку владельца, считывая его ауру на дистанции до 10 метров, так что можно ловить их голой рукой без опасения получить ранение. Откинул крышку под сумка и взял один из компактных ножей. Остро заточенное лезвие, тонкая, нескользящая рукоять, приятно лежащая в руке. Судя по описанию, вещица и впрямь имела потенциал. Прикинул приблизительное расстояние до расположенной неподалеку от нас тренировочной мишени и, замахнувшись, метнул нож в нее. Жаль, в яблочко с первого раза попасть не удалось, все же предпочтение я всегда отдавал ближнему бою, но немного тренировок и память крови может снова напомнить о себе, помочь с расчетом траектории и силой замаха на первое время. Мысленно воззвал к поглощенной ножом энергии, и тот незамедлительно отозвался на это. Этот зов выскочил из мишени и со свистом вернулся в мою руку. «Сколько?» — вновь обратился я к Натану, возвращая нож в подсумок. 30 рублей». Про себя подметил, что ровно во столько же мне обошелся выкуп кары у инквизиторов. Неужели темная целительница, а в первую очередь живой человек со своими стремлениями и мечтами, стоит так ничтожно мало в глазах тех, кто призван наставлять народ на путь истинный? Отвратительно, до какой же степени прогнил этот мир. «По рукам», — кивнул я. А когда уж было потянулся к карману за деньгами, краем глаза уловил какое-то движение в телеге с товарами. Часть холщовых мешков и коробок в дальнем углу зашевелилась, и я кивком обратил на тот угол внимание Натана. Причем парень уставился на груду шевелящегося груза с не меньшим удивлением. «У тебя там что-то живое?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, ничего такого. Кошка, может, какая заскочила. Упитанная такая кошка». «Упитанная?» — ответил ему оттуда же сонный женский голос, после чего на свет показалась светловолосая макушка. «Вот так меня еще никто не оскорблял». Немного погодя, незнакомая мне девушка выпрямилась во весь рост. Выкарабкалась из телеги, неуклюже переступая через лежащие в ней товары, и спустилась на землю. На вид этой блондинки с двумя длинными хвостиками, по-детски наивным лицом и большими темно-серыми глазами было лет 16. Худобу ее подчеркивали белая блузка, местами заляпанная дорожной грязью и обтягивающие черные лосины. Шею девушки украшала черная бархотка с подвеской в виде солнца, а завершали образ видавшие виды черные сапоги на шнуровке. «Белые волосы, голубые глаза, надменный вид», — задумчиво протянула незнакомка, бегло изучив меня взглядом с головы до ног. «Так значит, вы и есть князь Морозов?» «Славно». Я аж опешил в моменте от подобной наглости. Натан тоже застыл на месте, молча открывая и закрывая рот, ну а блондинка тем временем невозмутимо продолжила. «Говорят, вы принимаете себе на службу всякое отребье, потому что с деньгами совсем туго. Так вот, как свободная авантюристка, я хотела бы выкупить у вас пропуск в бездну. Что скажете, если торги мы начнем?» «С 5 рублей». «Только не больше 10. Больше у меня нет попросту. Немного, понимаю, но все же деньги как-никак. А сделку заключим сегодня же. Ну, как?» Сделав пару шагов ко мне и приподнявшись на цыпочках, принялась она сверлить меня пронзительным взглядом. «По рукам?»